Глава 7. Алиса. Книгохранилище в этом замке было более чем приличным. Это была настоящая сокровищница знаний. Просторная, светлая комната с высокими потолками, где солнечные лучи прорывались сквозь большие окна и нежно обнимали пол из темного дерева. Стеллажи, заставленные книгами, уставились на посетителей с неистощимой мудростью, навевая ощущение, что это место живет своей собственной, почти магической жизнью. Книги здесь были собраны из разных миров. Часть из них Алевтина приносила своими учеными руками, побрякивая старыми знаниями и легендами, а часть мы, ее родня, притаскивали, иногда бездумно забывая забрать после визита к ней. Все эти забытые тома мирно дремали, ожидая своего часа. Так что здесь можно было встретить и земные детективы с их хитроумными планами, и дощечки из отсталых миров, несущих в себе примитивные, но интересные истории, и нечто вроде слайдов из миров технических. Я сейчас сидела в кресле у окна и читала. Достала с полки историю Гарнии и частично вспоминала старую информацию, частично узнавала новое. Гарния, созданная богами более 10 тысяч лет назад, стала колыбелью для десятка рас, каждая из которых обладала уникальными чертами, культурой и особенными магическими способностями, сообщал учебник истории. Со временем эти расы научились жить рядом, исследовать свои различия и находить общие интересы. С момента своего создания мир Гарнии постоянно находился в движении. Разные расы стремились расширить свои территории и влияние. Наиболее могущественные из них, такие как эльфы, оборотни и драконы, нередко вступали в конфликты, в которых переплетались интересы как разных рас, так и отдельных правителей. Но это обернулось многими войнами, которые проходили на величественных полях и в глухих лесах. Каждый конфликт оставлял свой след в истории Гарнии. Некоторые королевства увидали и падали, а другие восстанавливались, поднимаясь из пепла. Среди самых значительных войн были войны с темными силами, бушевавшие в сердце мрачных лесов, откуда выходили темные создания, стремившиеся подчинить себе светлые расы. В этих сражениях вспыхивали невероятные битвы. Стальные мечи сверкали, магические заклинания взвивались, создавая волшебные вихри. Многие войны становились легендами, их имена произносились с благоговением и страхом. Но 300 лет назад произошла перемена. Мифические события и войны остались в прошлом. Раса за расой начали понимать важность сотрудничества и мирного сосуществования. На смену конфликтам пришли торговые пути, которые связывали королевства, создавая отношения, доверие и единство. Каждое бывшее пиршество становилось праздником, на котором представители разных рас обмениваются не только дарами, но и историями, знаниями и культурой. Брачные союзы, заключенные между представителями своих народов, укрепляли священные узы, что делалось общинам легче взаимодействовать и находить общий язык в этой сложной, но красивый мир. Я оторвалась от чтения и приказала: «Книгу по географии мне!» Миг, и вот у меня на коленях сборник географических текстов. Природа Гарнии удивительна и разнообразна, словно умелый художник щедро разбросал красок по холсту этого мира, сообщала книга. Темные леса, глухо шепчущие на ветру, пронизаны внеземной магией, а высокие, шумящие листвой деревья доставали своими кронами до самого неба. Сверкающие озера, как огромные зеркала, отражают свет звезд, осыпая поверхность воды тысячами огоньков. Вода в этих озерах чистая и прозрачная. В ней плавают редкие магические рыбы с чешуей, переливающейся всеми цветами радуги. Вокруг воды растут удивительные цветы – лунные лилии, которые распускаются лишь в ночное время, используя мягкое сияние звезд для своего цветения. Их благоухание на фоне вечернего тепла так прекрасно, что захватывает дух. Величественные горы встают на горизонте, как вечные стражи этого мира. Их снежные вершины пронзают облака. Эти горы хранят в себе тайны древних времен, и лишь самые смелые искатели приключений поднимаются на их высоты. А леса, покрывавшие склоны, прячут невидимые дороги к необъяснимым чудесам. На склонах растут редкие травы и растения, обладающие целебной магией. Я закрыла глаза и на мгновение представила, как искренне дышу свежим воздухом, полным аромата хвои и цветущих трав, позволяя себе мечтать о приключениях, которые могли бы возникнуть в таких сказочных местах. «Они все умерли», — послышалось недовольно рядом со мной. «Кто?» — не поняла я, открывая глаза и отрываясь от книги. «Те, о ком ты читаешь?» «Это учебник истории твоего мира. Ты уверен, что хочешь умереть?» Себастьян дернул плечом, явно чем-то недовольный, и покосился на чашку на столе рядом. «Чай?» «Иномирный напиток. Кофе. Тебе не понравится, хотела бы предупредить я, потому что обычно пью сладкий с молоком. Мои братья обычно кривились каждый раз, когда пили такую смесь, называя ее бурдой. Но Себастьяна, похоже, никто и никогда не учил манерам. Он взял в руки чужую чашку, поднес ее к губам и, не колеблясь, выпил». «Гадость!» – скривился он, проглотив все до последней капли. «Как ты это пьешь?» «Отлично пью, если мне никто не мешает», – ухмыльнула я. «Вот интересно, а если бы драконы пачками мерли от земного кофе? Мне что, пришлось бы себя спасать одну в край наглевшую ящерицу? Кто ж пьет неизвестные напитки, не уточнив их воздействие на свой организм?» Себастьян. Себастьяна жутко раздражала сложившаяся ситуация. Его настроение было темным, как облака перед бурей. И он чувствовал, как по телу распространяется напряжение. Он так и не смог отойти больше, чем на 10 шагов от замка. Это место стало для него настоящей тюрьмой. Порталы оказались неработоспособными. Ни один из них не сработал, словно сами боги решили с ним сыграть злую игру. Ирония заключалась в том, что Алиса, эта непонятная девчонка из другого мира, оказалась права. Он действительно заперт в замке. Вместе с ней. Как долго продлится это затворничество – другой вопрос. Но от мысли об этом его уже трясло. Сама Алиса, похоже, не испытывала ни малейшей радости по этому поводу. И хоть в чем-то они с Себастьяном были схожи. Он терпеть не мог играть навязанную роль. Особенно, когда не знал, кто и зачем заставляет его это делать. Вот Алиса та точно знала, зачем они оба здесь, но молчала. И Себастьян был не уверен, что хочет разделить с ней это знание. От входной двери до книгохранилища, в которой засела Алиса, он добирался несколько минут. Добрался бы быстрее, зная он, где оно находится. А так, пришлось немного поплутать. Тетка была любительницей отличаться ото всех. И замок свой она построила совсем по другому плану, чем строили другие аристократы. Зато теперь Себастьян точно знал почему. Алиса сидела в кресле у окна, и яркий свет, проникающий через стекло, играл на ее волосах, создавая вокруг нее ореол. Она была погружена в книгу, и ее сосредоточенное выражение лица напоминало девочку-подростка, которая заставляет учить ненавистные ей уроки. «Они все умерли», – недовольно сообщил Себастьян, подходя и становясь рядом. «Кто?» Алиса оторвалась от книги и удивленно посмотрела на него. «Те, о ком ты читаешь». «Это учебник истории твоего мира. Ты уверен, что хочешь умереть?» Себастьян дернул плечом, не зная, что именно он сейчас хочет, и покосился на чашку на столе рядом. «Чай?» «Иномирный напиток. Кофе?» «Боги! Еще и иномирный напиток. Как? Ну вот как она могла сюда протащить непонятно что, непонятно откуда?» Каждый раз, когда он сталкивался с ее непонятными штучками из другого мира, он чувствовал, что несколько его жилок на шее начинают пульсировать от раздражения. Кто она такая, если ей подвластна подобная сильная магия? Себастьян сам не знал, что на него нашло, как будто кто-то на несколько секунд затуманил голову. Он взял в руки чужую чашку, поднес ее к губам и, не колеблясь, выпил. «Гадость!» – скривился он, проглотив все до последней капли. «Как ты это пьешь?» «Отлично пью, если мне никто не мешает», – хмыкнула Алиса. «Оно же приторное!» Так я и не для тебя делала. Для себя. Ты вот всегда пьешь иномирные напитки, не думая о последствиях. С того света тебя кто будет вытаскивать? Я? Точно не собираюсь. Это отсчитывала Себастина, как последнего мальчишку. Он развернулся, выскочил из книгохранилища, от души хлопнул дверью и отправился, куда глаза глядят. По залам и коридорам. Сволочи, боги, сволочи!